сильна, Маримьяна заря. Поверни заговорной песней солнце к росам, небо к звездам, чувство нежное к вольному сердцу. Скоро лети, волком рыщущим выйди к дороге, юркой змейкой в траве прошурши, стань ретивому сердцу тревогой. По ветрам на стрепожьем пере ты тоской обернись, не иначе. Утром ранним на Марье заре расскажи сердцу, кто о нем плачет. Thank you.